Подойди, помоги, подержи. Очень трудно мне в мире жить. Наступает успешно вновь. А идти тяжело, тяжело. Ты утешишь, согреешь, да.